Глава 34. Всадник. Допрос Алексея Скуратова Колосову хотелось провести в неформальной обстановке. Он не собирался вызывать его на Никитский в управление розыска. Лучше всего было нагрянуть в штаб-квартиру армии Юга России, как снег на голову, и прищучить шефа югоармейцев в его комфортабельном персональном кабинете. Но человек предполагает, а Бог, как известно, располагает. Свое появление в штаб-квартире военно-исторического общества Колосову все же пришлось предварить вежливым телефонным звонком. На том же конце провода ему также вежливо ответили, что, к сожалению, Алексея Владимировича нет на месте, он находится в Берсеневке и вряд ли вернется в Москву до вечера. И Колосов решил не отступать, ехать в Берсеневку. Однако его задержало одно дело. Позвонил криминалист Синицын. Все эти недели он был с головой погружен в работу по проверке банка данных без вести пропавших и неопознанных трупов по Москве, Подмосковью и ближайшим областям. Результативное опознание в ходе работы с Мещерским заставило его заново скрупулезно проверять всю накопленную в банке данных информацию. И в первую очередь проверка касалась особых примет лиц, пропавших без вести, которые фигурировали в компьютерных базах. Все, чем располагал Синицын для сравнения, были данные судебно-медицинской экспертизы, отчлененных останков. Этого катастрофически не хватало для работы. Однако... «Никита Михайлович, я тут данные по Рязанской области смотрю». Синицын говорил по телефону загадочно и вместе с тем оптимистично. «И одновременно выводы судмедэксперта читаю по эпизоду на Южной улице в Знаменском. Там патологоанатом Грачкин особое внимание обращает на расположение мозольных образований на пальцах отчлененных кистей. Он еще выводы из этих исследований любопытные сделал». «Какие еще выводы?» Никита не помнил, хоть убей, чтобы Грачкин говорил об эпизоде в Знаменском что-то конкретное. «Насчет возможной профессиональной принадлежности потерпевшего — выводы». «Так вот, я сейчас банк данных Рязанского УВД взял на проверку. Текучка за год». «Так вот, Никита Михайлович, ведь новое шоссе, что через Знаменское проходит, Москву и Рязань соединяет. Мы вот предполагаем, он из Москвы останки вывозит. А что, если он и в смежных областях появлялся, убивал там, а выбрасывал части тел у нас, в области, на обратной дороге в Москву? У тебя что-то конкретное есть? Не знаю пока, кажется, но надо проверить. Будут результаты, извещу вас». Синицын темнил, но настаивать пока было бесполезно. Как истый криминалист-практик, он уважал только факты. Колосов подошел к карте Подмосковья. Новое шоссе. Он тщательно проследил по карте маршрут. Действительно, Знаменское как раз по пути из Рязани в Москву. Затем отыскал еще одно название. Но поселок Берсеневка лежал далеко от этих мест, совсем в другом краю. В Берсеневке ему приходилось бывать прежде. И конно-спортивную базу, арендованную югоармейцами, он нашел без труда. День выдался жаркий. Сильно парило. Шоссе петляло среди рощ и лугов, и даже резкий запах бензина не в силах был заглушить одуряющего аромата июльских трав. Дорога была пустынной, до базы оставалось всего 3 километра, как вдруг... Никита увидел его с дороги и остановился, вылез из машины. Сразу за шоссе начиналось настоящее море травы. Пестрый некошенный луг, ковер из клевера, ромашек, колокольчиков, иван-чая, зверобоя, узор белых, желтых, синих пятен среди темно-зеленого травяного фона. Шагни с горячего липкого асфальта, утонешь по пояс. Вдали синела полоска леса, и от нее через луг Колосову стремительно двигался. Это был всадник на лошади. И когда Никита увидел эту лошадь ближе, у него захватило дух от восторга. Иноходец золотисто-соловой масти, огненное солнечное чудо, атласная шкура, совершенство линий и пропорций, легкость, стремительность, сила, грация, грива и хвост, раздуваемые ветром, глаза. Конь был под седлом с вытесненными на нем крупными буквами «Аюр». Он легко нес на себе всадника. Никита, прикрыв от солнца глаза ладонью, смотрел на человека, подъезжавшего к нему на иноходце. Это был Астраханов, и ездил он верхом, как бог. Казалось, они с конем единое целое. «Я вашу машину на шоссе увидел. Не забыл той нашей совместной поездочки. День добрый!» Астраханов осадил коня у самой машины, потрепал его по шее. Был он, несмотря на жару, в щегольских жокейских перчатках. «Вот не думал, не гадал, а довелось еще раз свидеться». «И я не думал, Василий Аркадьевич, но, как говорится, на ловца и зверь». «Вы, конечно, ловец?» Астраханов печально усмехнулся. Глаза его были невеселы. «Знаем уже все. Звонили из прокуратуры и из вашей конторы звонили. На Абдулу данные запрашивали, справки. Все бумаги вам нужны, даже когда... Эх, милиция моя, которая меня бережет. Я так и понял тогда. Отдел по раскрытию убийств». Он саркастически усмехнулся. «То-то вы там в институте со мной. Не меня, выходит, ждали? Абдулу? Он что, по-вашему, в чем-то замешан был? Что, раз лицо кавказской национальности, так и всех собак на него готовы уж повесить? Всегда и во всем на подозрении?» Никита молча разглядывал лошадь. «Красавица», — сказал он, — «просто красавица. Арабской породы? А халтикинка? Чистых туркменских кровей. Юлдус, звездочка моя ненаглядная». Астраханов запустил руку в густую гриву лошади, затем ковбойским жестом перекинул ногу через ее холку и пружинисто спрыгнул в траву. Держал лошадь под узцы. Она доверчиво тыкалась мордой ему в плечо. Было видно, всадник и конь — давние друзья. «Я к шефу вашему еду, к Скуратову», — сказал Колосов. «В штаб ваш звонил, сказали, тут он, в Берсеневке». «Здесь», — Астраханов гладил Юлдус. «Что, насчет Абдулы вопросы начнете задавать?» «Должен. Убийство произошло». «А кто его убил?» «Это вы меня спрашиваете? А кого же? Вы же отдел по раскрытию убийств, не я». «И Абдулу вели, насколько я в этом деле секу, учитывая ту странную со мной ошибочку». «Да нет, не ошибочку, нас видно тоже, за компанию. Повод-то какой, не просветите?» «Что, оружие не сбываем ли часом подпольно? А может, наркота? В чем противозаконном подозревались-то?» «Молчите. Эх вы, отдел убийств, запомните. Этот мальчик, Абдулла, никогда ничем подобным не занимался, близко даже не стоял. Я за него головой поручился бы». «Теперь ему безразличны все поручения, а вы слишком смелые, быстрые выводы делаете, Василий Аркадьевич». «Мы вели Абдуллу». Колосов смотрел на собеседника. «Откуда вы это взяли? А помните, что я вам в прошлую нашу встречу сказал? Не наркоторговцев мы вели, не оружейников. Искали и ищем убийцу. Абдулла — его жертва. Очередная жертва». «И вы так равнодушно это говорите? Смахивает, знаете на что? На махровый цинизм. Ну, вы тоже не очень-то по своему коллеге убиваетесь. Конная прогулочка в лугах». «Алихан пил двое суток подряд, а у меня желудок больше не принимает. Астраханов вздохнул. «Зря вы так говорите. Зря ты это, парень. Впрочем, я тоже хорош. Извини. Но как, при каких обстоятельствах он умер? Как его убили, не скажешь?» «Почему?» «Скажу. Застрелили из пистолета. Из пистолета марки ТТ, не из Браунинга. Или, Василий Аркадьевич, тот подарок пастуха Гейдара был все же не Браунинг, а что-то иное?» «Память у тебя профессиональная, парень. Вот так взболтнешь ради красного словца, а вы потом и затаскаете. Ладно, впредь наука будет, баста. Ну, а теперь давай по-серьезному, а? Кто убил Абдулу? Хоть какие-то версии у вас есть? Учти, мы тоже, сложа руки, сидеть не намерены. Он нам как брат был. Мы — это военные историки, общество в полном составе или весь терский казачий круг? Что, самостоятельное расследование поведете?» «Уже ведем». Астраханов удержал Юлдуз, она прянула в сторону, испугавшись проехавшей мимо машины. «И если потребуется, на одном расследовании не остановимся». «В тот день вы с ним встречались?» Колосов вспомнил, что этот же вопрос он задавал Белкину, задаст и другим, ведь это не что иное, как профессиональный ритуал, абсолютно никчемный. «Да, конечно. Утром он приехал в Харитоневский, где-то до обеда пробыл, на бильярде играл. Потом нас со Скуратовым в управление делами окружного атамана вызвали к 15:45. Встреча была назначена, а он, Абдулла, при нас. Помню, еще сестре звонил. Она вроде отдыхать ехать собиралась куда-то за границу, насчет авиабилетов они говорили. На сестру он молился просто, обожал ее. Они росли вместе, ну, позвонил. Да, потом сказал ему отъехать, в одно место надо. Мы и распрощались. А куда он собирался, вам это известно?» Астраханов пожал плечами, лицо его стало угрюмым. «Неизвестно мне. Ничего мне не известно. И вообще, о мертвом. Сплетни!» «Его убили, Василий Аркадьевич. Мы теперь не только сплетни о нем, о вас, о вашем обществе начнем собирать, и слухи, но и... Вы же помните нашу с вами встречу? Как вы нас, меня, тогда называли? Мы ж с людьми не церемонимся, наезжаем, допрашиваем. Сегодня я вас не планировал встретить, а видите, пришлось. Ну, сами проявили инициативу, увидели тачку мою на дороге. Памяти у вас профессиональная. Вы ведь, кажется, насколько я помню, проводником в заповеднике в Талашских горах в молодости были, следопыт, наездник. Так куда же собирался ехать Алагиров?» «К зазнобе своей, к приятельнице, ну, к любовнице, черт. Есть одна такая художница, манерная, некая Янина Мелеску. Только я вас очень прошу, я тебя, парень, прошу, с Алиханом будешь говорить? Не упоминай, что это я о них растрепал». «Почему? У Скуратова с ней тоже что-то было? Жили они вместе, 2 года, что ли, гражданский брак. А потом осточертела она ему, он ее бросил». «Что, Юлдуз, девочка моя?» Астраханов поцеловал лошадь в атласные ноздри. «Один мужик бросает, другой подбирает. Ну, чтобы на дороге проезжей сокровище не валялось. Потом умирает. На проезжей дороге? А в тот день вечером, часов эдак с 9 и до 3 утра, где вы сами находились?» «Я? А какой это был день? Ночь? А, дома? Где же еще мне быть? Только, конечно, не с 9. Я домой где-то 11:00 вернулся. В гараж заезжал». «А у вас что, еще один гараж имеется, кроме того, что в доме, в Мамонтовке?» «Не лично мой. Нашего общества. Мост Киевский, знаете? Вот там боксы снимаем. Там у нас и автосервис свой. Заехал к ребятам. Это, я понимаю, чисто протокольные вопросы пошли». «Угу. Протокольная. В прокуратуру вас вызовут, и там будут спрашивать. Протокольно. А вот теперь не для протокола. Говорите, самостоятельное расследование ваши коллеги вести намерены. А с чего начнете-то? Или начали уже? Астраханов нагнулся, сорвал травинку, сунул ее в рот. «Одно могу пока сказать наверняка», — произнес он медленно. «У Абдулы не было врагов, только друзья. И поднять на него руку мог лишь... Или это сумасшедший отморозок, или же кто-то, кто не контролировал себя, не владел собой, мне так кажется. Лично мне кажется так. Проводите меня к Скуратову». Колосов открыл дверь машины и сел за руль. «Да тут прямо, по шоссе, и в наши ворота. Я вас обгоню. Юлдус побегать надо еще немного. Она резвая у меня девочка». Астраханов сунул ногу в стремя, сел в седло, тронул лошадь с места. «Я охрану предупрежу. Ворота настежь, гость дорогой едет. Милости просим, проходите прямо на веранду клуба». Никита смотрел, как удаляется всадник на иноходце, через луг, к виднеющимся вдалеке, в гуще зелени строениям. Юлдус, казалось, не касалась копытами земли. Когда сам он подъехал к воротам, охрана пропустила его сразу же. Он оставил машину невдалеке от ворот и по песчаной дорожке пошел к клубу. Но летняя веранда оказалась пустой. Столик, над которым роем вились осы, пластмассовые оранжевые кресла. Из дверей быстро вышел Астраханов. Колосову показалось растерянный, встревоженный. «Знаешь, а он уехал», — сказал он хрипло, — «Алихан. Я ему сказал, из милиции к нам, по поводу Абдулы, опер. Со мной говорил, теперь вот с тобой хочет. А он, ни слова мне не сказав, сел за руль и отчалил. У меня челюсть отпала, ей-богу. Не протрезвел, что ли, еще? Не пойму». «Скуратов уехал? Когда?» «Да только что! Минут пять назад!» «Но я ни на шоссе, ни в воротах не видел ни одной машины встречной». «А, тут у нас еще одни ворота!» Астраханов кивнул куда-то за конюшню. «Мимо поля для выездки и сразу на проселок. Там даже ближе. В лугах не надо петлять, сразу на магистраль. Только дорога дрянь, одни колдобины». Они смотрели друг на друга. Никита отчетливо слышал грозное гудение ос.